Глава 32. «Прошу вас сохранять спокойствие», — попросил Дегтярев. «А вы обе не знали тайны друг друга. Карина не слышала о том, кто настоящий отец Кости, а Светлана понятия не имела, что сын на самом деле столкнул с подоконника Шумакова. У нас для вас еще одна новость. Сейчас увидите и услышите рассказ Вероники». Экран на стене засветился, на нем возникло изображение Ники. Она заговорила. «Здравствуйте, Светлана Алексеевна и Карина Петровна. Наша любовь с Костей вспыхнула давно. Он тогда еще не думал жениться на Каре. Говорил, что его жена — я. Потом Костик стал работать вахтовым методом, поэтому постоянно покидал меня на несколько дней в неделю». Крикнула Карина. «Тсс!» — шикнула на нее Светлана. «Дай послушать!» Мы все тоже молча смотрели на экран, хотя прекрасно знали, что скажет Вероника. Исповедь Квашиной заняла немало времени, когда она завершилась, старшая Буркина побледнела. «А вы предполагаете, что Костя, он невиновен?» — договорила за нее Карина. «Он не убивал тех женщин?» «Мы предполагаем, что Константин был вынужден признаться в преступлении, потому что его об этом попросила Наташа». «Напомнила, должок за тобой», — ответил Собачкин. «Но предполагать не значит доказать». Дегтярев встал и сам направился к кофемашине. «Есть соображения, которые говорят в пользу этой версии. Светлана Алексеевна, Наташа вышла замуж по любви?» Старшая Буркина открыла сумку, вытащила оттуда дозатор и прыснула себе в рот. «Конечно, зачем ей брак по расчету и без любви?» Кузя откашлялся. «Петр Андреевич Чернов, сын дипломата, учился в МГИМО, основал успешный бизнес, в список Форбса не входит, но доходы позволяют ему жить на широкую ногу. Имеет квартиру в Москве, дом в области, а разведен. Сейчас женат на Наталье Матисовой, много лет проживает в Швеции». «Нет-нет», — возразила Карина. «Его первая супруга умерла». «Кто это сказал?» — тут же спросил Семен. Светлана откинулась на спинку кресла. «Наташа, она так стремительно собралась замуж». «Ната всегда мечтала о богатом муже», — наябедничала Карина. «О красивой жизни, роскошных машинах, особняках, бриллиантах. И получила все это». Собачкин оперся локтями о стол. «Давайте посмотрим интересное кино». Экран на стене снова вспыхнул. Появилось изображение женщины. Незнакомка сидела в кресле. «Разрешите представить вам Софью Эдуардовну Снегову, первую супругу Петра Чернова», — сказал Собачкин. «Он говорил, что вдовец», — опешила старшая Буркина. «Как обычно, врал», — усмехнулась Софья. «Хотя доля правды в его словах есть. Он избил меня так, что я выжила чудом». Снегова сдернула с головы парик. «Боже!» — закричала Карина. «Что с вами? Ужас!» «Кошмар!» — прошептала Светлана. «Пожалуйста, наденьте парик. Меня сейчас стошнит». «Это всего лишь шрамы», — пожала плечами Снегова. «И еще вот». Софья задрала брючину своих широких джинсов. «У меня нет одной стопы». «Господи!» — простонала старшая Буркина. «Умоляю, перестаньте! Зачем демонстрируете нам все это? Жуткое!» «Меня изуродовал Петр Чернов», — пояснила Софья Снегова. «Ухаживал он за мной красиво. Конфеты, букеты, походы в театр. Одет модно, с деньгами, квартирой, машиной. А я, девочка из нищей семьи, воспитывала 10 детей. Родители были добрые, они нас не били, не унижали, но особого достатка в семье не было. Нет, все были накормлены, одеты, обуты, в школу ходили, но я мечтала о разных красивых вещах, своей спальне, поездке на море. Профессию я получила заурядную, делала маникюр, педикюр. Чернов ко мне сел ногти в порядок привести, сделал комплимент. Мы разговорились. И он стал постоянно приходить, сначала раз в неделю, потом 2-3. Девочки управляющие, давай петь. Соня, он влюбился. Не упусти свой шанс. Смотри, какая у мужика машина, часы, на чай много оставляет. Не упусти его. Через месяц после первой нашей встречи, 25 декабря, Чернов приехал в салон и вдруг громко сказал. «Соня, приглашаю тебя провести новогодние каникулы на Мальдивах. Вылет завтра». Я чуть на пол не рухнула. Мальдивы — мечта всей моей жизни. Но мне туда никогда не попасть, да еще на Новый год. Билет бешено дорогой, отель ого-го сколько стоит. Я ошалела, молчу. В голове носятся мысли: праздник на берегу океана, вот счастье. Потом другое всплыло. Понятно, зачем девушку с собой берут. Что делать? Расстаться с невинностью в шикарных условиях, чувствуя себя принцессой? Или дождаться замужества и лишиться девственности в убогой квартире? Я понимала, что обеспеченному мужику я, как жена, не нужна. Нет у меня ослепительной красоты и блестящего ума. Я не мисс мира. Может, наплевать на моральные принципы? Да и кто меня отругать может? Родители умерли, братья и сестры давно по разным городам разъехались. Мы не особенно дружили в детстве, а после смерти отца с матерью со мной все перестали отношения поддерживать. Почему? Квартира, в которой все когда-то жили, была завещана Лене и Тане, двум самым младшим сестрам. Остальным ничего. Те, кого обделили, решили подать в суд. Оспорить последнюю волю родителей. Меня звали с собой. Ленка с Танькой тоже звонили, говорили: «Сонька, выбирай, с кем ты. Если с нами, мы тебе заплатим». Ой, мне так противно сделалось. Ну нет у меня своего жилья, и фиг с ним. Так всем и заявила. Итог. Братья и сестры меня вычеркнули из своей жизни. По их мнению, я предательница. Отчехвостить меня за веселые каникулы с полузнакомым мужиком некому, но страшно. Вот так, сразу. Стою, моргаю, а наши как заорут. Согласна она, согласна. Но я и кивнула. Вел Петр себя на отдыхе волшебно. Не приставал, не лапал меня. Жили мы в разных номерах. На обратной дороге в самолете вдруг командир корабля объявил: «Уважаемые господа, есть важное сообщение. Пассажир Петр Чернов просит Софью Снегову выйти за него замуж, обещает любить ее всю жизнь». Мой спутник встал, вышел в проход и протянул мне коробочку с кольцом. А я ничего сказать не могу, горло перехватило. Тут же стюардессы появились с бокалами, всех шампанским угощают. Мужик с фотоаппаратом появился, давай снимки делать. Народ кричит: «Горько!» Такое предложение руки и сердца навсегда запомнилось. Софья надела парик. Знаю, я правду отказала бы ему в тот день, хотя хорошо, что согласилась. Петр терпеть не мог, когда его планы не осуществлялись.